Глава 9. «Прости, дядя Костя, что я тебя так сильно подвела», — угрюмо проговорила Верданди, когда Кальтер немного оклемался и смог покинуть отсек лазарета. «Но что мне еще оставалось делать? Ты ведь не думаешь, что я отдала бы тебя на растерзание головорезом из-за железки, которая, возможно, не стоит и ломаного гроша?» «Успокойся, все в порядке», — буркнул Кальтер. Хотя на самом деле все было очень даже не в порядке, и допущенная им ошибка была фактически равносильна провалу всей миссии. Помимо белого покаля, которым наградил его инструктор, Куприянов сумел отыскать и красный, но не смог защитить его от Таната, который вдруг ни с того ни с сего возжелал его заполучить. Вера не успела эвакуировать покаль на гравикоптере, и наверняка погибла бы, не догадайся она в последний момент, чего хочет монстр, и не отдай ему проклятую находку. А где-то через час после этого в Мозаю нагрянули знакомые наемники. Разведывательное оборудование таймбота позволило Кальтеру опознать их по трофейному доджу и первоклассному вооружению еще на подходе. Разумеется, они объявились здесь не случайно. Безликий догадывался, как к ним попали координаты третьего покаля. Им удалось добыть утопленный артефакт, и за это Серый выписал им ту же премию, что и ему. Досадуя об отнятом Танатом покале, Кальтер загорелся идеей частично исправить ошибку, отвоевав наемничью добычу. С технической точки зрения это было несложно. Ему следовало лишь подсунуть врагу приманку и воспользоваться охранной системой таймбота, способного быстро и эффективно нейтрализовать сразу всех головорезов. Но и здесь Безликого ожидало фиаско, причем гораздо более досадное, чем в схватке с Танатом. Заманить в ловушку всю группу полковника Родионова, вот уж кого Куприянов не ждал, так не ждал, не удалось. С оставшимися пришлось разбираться по старинке. И хоть Кальтер при поддержке орудий таймбота разыграл почти беспроигрышную комбинацию, где-то все равно случился сбой, и противник его обставил. Хорошо, хоть при этом не убил. Но Кальтера спасло не милосердие грязного Ирода, а то, что тому самому позарез был нужен белый покаль. И Ирод, взяв Кальтер в заложники, легко выторговал у Веры желаемое. Итог неутешителен. Вместо того, чтобы держать сейчас в руках два покаля, а если бы повезло, то все три, Безликий лишился даже того единственного, каким владел. И в данный момент, когда его голова все еще болела от вражеских ударов, у него не было ни одной толковой мысли, как можно исправить ситуацию. Впрочем, у Верданди дела обстояли не лучше. Выслеживая бичехвоста по всему городу, группа КВК оказалась не готова к тому, что он нагрянет прямо сюда, в ее штаб-квартиру. Поэтому охотники и не смогли воспользоваться тем оружием, которое доставили в Дубай из будущего для поимки монстра. Суматошные попытки устроить ему западню в коридорах здания обернулись полным разгромом и кровавой бойней. В ней погибли все подчиненные Веры, поскольку свирепый Танат не оставлял за собой раненых. И если бы не Кальтер, почти насильно утащивший Веру из пекла, сама она тоже не выбралась бы оттуда живой. К сожалению, зверь не позволил им добежать ни до таймбота, ни до гравикоптера. Но хотя бы отвязался, и то ладно. Нарисовавшийся в Мозаии нежданно-негаданно грязный Ирод не позволил Верданди заняться телами товарищей. Все, что она сделала, это провела ускоренную темпоральную стерилизацию разбитого гравикоптера и оборудования, чтобы те не попали в руки врагу. Конечно, полковник Родионов обратил внимание на рассыпающуюся в прах непонятную технику, но присвоить ее он уже не мог. Хотя у него и без этого хватило мозгов переиграть агентов из будущего, бросив их в финале. Нет, не у разбитого корыта, ведь у Кальтера и Веры остался таймбот. К счастью, он не пострадал и еще мог помочь двум неудачникам, если не убить Таната и найти Покали, то хотя бы вернуться домой в 2198 год. «Все в порядке», — повторил Кальтер, усаживаясь в кресло у пульта и глядя на панорамный экран. На нем бушевала буря, а все невидимые за нею объекты, что окружали таймбот, были изображены на песчаном фоне в виде цифровых моделей. «У нас с тобой бывали неприятности и похуже. Сожалею о твоих людях, однако твоей вины в их гибели нет. В этом виноват тот, кто подбросил сюда покаль и приманил к вам пожирателя». Система охраны не зафиксировала, как и когда Серому удалось это проделать. «У нас нет доказательств того, что он здесь побывал, как нет и той вещи, что приманила бичехвоста», — удрученно заметила Верданди. Мне придется серьезно объясняться с начальством дядя Костя. А у меня нет ничего, кроме вот этих материалов». Она сидела в соседнем кресле и пересматривала видеозаписи с охранных камер, тех, что зафиксировали вторжение монстра, его бесчинство на этаже и попытку Кальтера и Веры сбежать от него с артефактом. «Я бы хотел взглянуть на материалы, которые вы успели собрать, выслеживая бичехвоста», — перешел к делу Кальтер. «Каким бы умным он ни был, это все-таки зверь, а не человек. И как любой зверь, он является рабом своих инстинктов. Где он предпочитает охотиться? Куда ходит на водопой? Есть ли у него логово?» «Насколько хорошо ты знаешь этого полковника Грязнова?» — осведомилась Ярданди, внезапно сменив тему. «Не так хорошо, чтобы пощадить его, если нам снова придется столкнуться», — признался Кальтер, примерно догадываясь, куда клонит Вера. «В прошлом я иногда пользовался собранной его группой информацией. Трижды мы были задействованы в одних операциях, только работали на разных этапах и направлениях. И один раз... Теперь ты знаешь, когда. Родион шел по моему следу. К счастью, я уничтожил улики, и в тот раз наша встреча не состоялась. Но, как видишь, мир тесен. И до нынешнего дня я даже не предполагал, насколько. Однако, я так понимаю, что ты хотела задать другой вопрос. Не о том, как хорошо я знаю Грязнова, а о том, хорошо ли он знает меня, правильно?» «Его напарник обмолвился, что на службе в ведомстве тебе приходилось убивать даже женщин и детей», — припомнила Вера, взволновавшие ее слова противника, после чего Ирод раскусил их блеф и определил, что на самом деле с ним говорит не Кальтер. «И ты им поверила?» «Даже не знаю, дядя Костя». «Но история этого полковника...» — Вера кивнула на монитор, куда была выведена хранящаяся в архиве таймбота информация о Родионе Грязнове. «Его история говорит сама за себя. А ведь вы служили в одной секретной организации и порой участвовали в одних и тех же операциях. Однажды я сказал тебе, знай ты о том, чем я занимался в ведомстве, ты пришла бы в ужас и никогда не забрала бы меня в свой мир». «И я ответила, что меня не интересует твое прошлое, каким бы ужасным оно ни было. Потому что твое прошлое осталось далеко позади, и его щупальца больше до тебя не дотянутся. В тот раз ты спас от смерти маленькую девочку. И этого было достаточно, чтобы девочка не донимала тебя расспросами о том, что ты сам забыл в том дьявольском месте и чем зарабатываешь себе на жизнь. Но ты опять взялся за старое. Вот мне и интересно, как далеко ты способен зайти сегодня, если в прицеле твоего автомата вдруг окажутся гражданские люди? Не мародеры или бандиты, не солдаты или полицейские, которые здесь будут стрелять в тебя, не задумываясь, а самые обычные горожане, в том числе дети. Что, если бы Серый отдал Покаль ребенку, а тот бы его куда-нибудь спрятал и отказался говорить, куда именно? Ты бы стал пытать ребенка так же, как грязный Ирод пытал тех сирийских мальчишек?» «Только если бы счел это необходимым», — пожав плечами, ответил Кальтер. «Но в подобных случаях пытки — явное излишество. Здесь, как правило, хватает и обычных угроз». «Что, разве мой ответ тебя удивил? Или ты хотела, чтобы я тебе соврал?» «Конечно нет, дядя Костя. Спасибо за откровенность. Просто я пытаюсь понять, как тебе это удается. Определять, когда какое насилие нужно пускать в ход и всегда сохранять уверенность, что оно было необходимо». «На самом деле тут нет ничего сложного. Большинство людей задают себе и другим вопрос. А кто дал нам право судить такого-то человека, решая, жить ему или умереть? Но есть люди, которые такими вопросами не озадачиваются, потому что знают, право принимать подобные решения дано каждому человеку с рождения. Разница лишь в том, что одни готовы воспользоваться этим правом и ответить за содеянное, а другие проявляют слабость, боятся ответственности за вероятную ошибку. И потому добровольно отказываются от этого права, заявляя, что они, дескать, недостойны быть вершителями чьих-то судеб. Отказываются, бегут прочь, а потом берутся осуждать тех, кто не последовал их малодушному примеру. Я с себя такого права никогда не снимал и не сниму по одной единственной причине. Не вижу смысла добровольно накладывать на себя ограничения, которые лишат меня преимущества перед врагом. Чего и тебе советую. Думать всегда полезно, но колебаться вредно. Поэтому в критической ситуации думать нужно быстро. А чтобы думать быстро, нужно уметь делать быстрый выбор, каким бы порой ужасным он тебе ни казался. Но как быть, если выбор окажется ошибочным именно из-за твоей поспешности? Никак. Смириться и жить дальше. В момент, когда ты делаешь выбор, ты живешь настоящим, а не прошлым или будущим. Ты считаешь себя абсолютно правым и знаешь, что иначе поступить невозможно. В момент, когда ты поймешь, что выбор был неверен и что ничего нельзя изменить, твоя ошибка — это уже прошлое. А жить прошлым — это значит забыть о настоящем, где тебе наверняка придется делать новый выбор, а то и не один. Ошибки прошлого нужно хранить в памяти как полезный опыт, не более того. Но если ты берешься жить прошлым, а не настоящим, ты уже допускаешь ошибку. Из-за нее любой твой последующий выбор может оказаться необъективным. Не стану отрицать, что в жизни я совершил уйму ошибок, каждую из которых отлично помню. Но тем не менее я продолжаю жить дальше. И раз за разом совершаю новый выбор, исходя из сегодняшних реалий, а не оглядываясь на тени прошлого. Потому что худших подсказчиков, чем они, не существует. «Какое любопытное мировоззрение!» — раздался позади Кальтера и Веры спокойный, уверенный голос. «Так вот в чем, значит, кроется секрет вашей долгой боевой карьеры. Учимся на своих ошибках, но продолжаем глядеть только вперед, не боясь, что если натворить новые...» «Признаюсь, Безликий, вы разительно отличаетесь от большинства известных мне старых вояк, особенно от тех, которые считают груз прошлых ошибок профессиональным заболеванием, от которого спасают только два лекарства — алкоголь и наркотики». Кальтер опознал говорившего по голосу еще до того, как обернулся, и потому остался невозмутимым. В отличие от него, Верданди изрядно всполошилась, но не растерялась, а тут же скомандовала: «Тревога! Чужой на борту!» После этих слов инструктору, а кто бы еще это мог быть, следовало бы упасть на пол, будучи полностью парализованным пси-импульсом. Но охранная система не выполнила распоряжение хозяйки и вообще никак не отреагировала, хотя сообщение о неполадках на мониторах не появлялось. «Чужой на борту!» — громко повторила Вера свой приказ. Результат остался неизменен. Серый шествовал по рубке, как ни в чем не бывало, словно таймбот и впрямь принадлежал не Верданди, а ему. «Ладно, оставь его в покое», — попросил Кальтер соратницу. «Ему, похоже, нигде закон не писан. Ни здесь, ни в будущем». «Так это и есть твой серый?» — спросила у него Вера, нервозно вцепившись в подлокотники кресла и не сводя глаз с непрошенного гостя. «Он самый, любезная госпожа Самойлова», — ответил вместо дяди Кости инструктор и картинно раскланялся. «Пользуясь случаем, примите мои искренние соболезнования по поводу гибели ваших сотрудников. Это было весьма трагично, но, увы, неизбежно». «Что значит неизбежно?» — с негодованием переспросила Верданди, вскакивая из кресла и подступая к Серому. «Разве это не вы натравили на нас пожирателя гигантов, мистер?» «Неважно, как он здесь объявился», — отмахнулся от предъявленного обвинения инструктор. «Гораздо важнее, почему вы набросились на пожирателя, не будучи готовыми к схватке с ним. Вы ведь могли просто затаиться, позволить ему найти то, что он искал, и отпустить его восвояси. Могли же, правда?» «Могли. Но вместо этого вы причинили ему боль. После чего агрессивный хищник, повинуясь инстинктам, был вынужден защищаться. Как метко выразился господин Куприянов, в тот момент вы считали себя абсолютно правыми и думали, что иначе поступить невозможно. К несчастью, вы просчитались. На самом деле у вас был выбор, но вы ошиблись, не угадав, какой из вариантов лучший. И вот результат. Теперь вы тоже вступаете в нашу игру и становитесь полноправной ее участницей, как и ваш дядя Костя тоже». «Эй, я протестую», — заявил Кальтер. «Такого уговора не было. Никакой она не игрок. И вообще, ей пора отправляться домой и объясняться с начальством по поводу случившегося инцидента». «Боюсь, этот вопрос уже решен и обжалованию не подлежит», — развел руками визитер. «Госпожа Самойлова сама вызвалась искать с вами Покаль и активно вам помогала. Да и вы, как вижу, не стеснялись пользоваться всеми доступными ей техническими средствами». «Попользовался. И к чему это привело?» Кальтер похлопал себя по груди, намекая на отобранную у него Иродом разгрузку с боеприпасами и по своей пустой кобуре. «Как видите, в итоге я лишился не только Покаля, но и всего своего оружия. И что мне проку с пушек таймбота, если сейчас мои дела обстоят еще хуже, чем в тот день, когда ты меня сюда забросил? Однако я готов продолжить охоту, если вы снимете все претензии с госпожи Самойловой и не станете втягивать ее в свои дурацкие игры». «Похвальная целеустремленность, господин Куприянов», — кивнул инструктор. «И если бы в нашей игре поощрялись рвение и энтузиазм, я непременно наградил бы вас каким-нибудь приятным бонусом. Жаль, но мы вынуждены вносить в ваш послужной список исключительно голые факты, а они говорят не в вашу пользу, о чем вы и без меня прекрасно знаете». «Опять, значит, начислите мне штрафные баллы?» «Придется. А как иначе?» — извиняющимся тоном ответил Серый. «Впрочем, учитывая, что вы уже сами себя наказали, мне остается разве что погрозить вам пальцем и сказать, ну, например, во имя гениального доктора Брауна, отважного Макфлая и стальной Делориан, приказываю тебе сгинуть бесследно. Командиру таймбота подтвердить пароль на вход в систему экстренной темпоральной стерилизации». Внезапно ожила охранная система. «Командиру таймбота подтвердить пароль. Отмена команды!» — закричала Вера, поворачиваясь к приборной панели, все мониторы на которой засветились красным цветом. «Отмена невозможна», — возразил ИИ. «Ваш приказ недействителен, поскольку вы не являетесь командиром этого таймбота». «Во имя гениального доктора Брауна, отважного Макфлая и стальной Делориан, приказываю тебе сгинуть бесследно», — повторил инструктор. «Спасибо, командир. Ваша команда принята к исполнению», — бесстрастным голосом доложил таймбот. «Время до полной стерилизации — 1 час. Во избежание некорректной работы системы механизмов экипажу рекомендуется немедленно покинуть таймбот». Вера бросилась к пульту и стала суматошно набирать на нем вручную какие-то команды. Но на каждое ее прикосновение к интерактивным дисплеям те упрямо выдавали предупреждение о том, что ей это запрещено, поскольку у нее нет доступа к системе управления. «Слушай, инструктор, по-моему, в последнее время ты стал сильно перегибать палку», — сказал Кальтер, тоже вставая с кресла. «К чему все эти крайности? Я разве недостаточно ясно выразился, что готов вернуться в игру даже без оружия и необходимых сведений? Будь уверен, я справлюсь. Только отмени стерилизацию, оставь Веру в покое и не мешай мне делать мою работу». «Мне показалось, или я действительно слышу в ваших словах угрозу, господин Куприянов?» — полюбопытствовал Серый, поворачиваясь к Безликому. «А что ты еще хотел от меня услышать после того, как подверг смертельному риску эту женщину?» Кальтер не умел повышать голос, но ему это и не требовалось. Ледяной взгляд, который он вперил в непроницаемую маску инструктора, красноречиво указывал на то, что тот явно перестал вызывать у него доверие. «О, а это и впрямь становится все интереснее и интереснее», — всплеснул руками Серый. «Вы всерьез полагаете, что, напав на меня, сможете чего-то добиться? А ты полагаешь, что, играя в открытую на стороне моих врагов, сможешь заставить меня выполнять твои распоряжения? Неужели я хоть раз заставлял тебя их выполнять?» — удивился инструктор. «Ты был волен поступать так, как тебе заблагорассудится, с первой же минуты твоего пребывания здесь. И сейчас никто не лишает тебя свободы выбора. Действовать так, как считаешь правильным здесь и сейчас, разве это не девиз твоей жизни?» «Что, правда?» Кальтер посмотрел на Веру, не оставляющую попыток вернуть себе контроль над таймботом. Попытки были упорные, но по-прежнему безуспешные. «И за это ты даже не присудишь мне штраф?» Серый открыл было рот, чтобы ответить на вопрос, но Кальтер задал его не за тем, чтобы получить ответ. Стоять и болтать с инструктором, пока Верданди изо всех сил старается спасти таймбот, было недопустимо. У Кальтера появился свой спасительный план, и он привел его в исполнение, едва тот пришел ему на ум. Один из тактических приемов профессиональных убийц. Если хочешь внезапно ударить собеседника, сначала задай ему вопрос. Неважно какой. Главное, чтобы он задумался над ответом, не заподозрил, что ваша беседа окончена и что в следующий миг последует нападение. Желательно, чтобы он даже начал отвечать. Чем сильнее мозг жертвы сосредоточен на формулировании ответа, тем труднее ему будет переключиться на срочную самозащиту. Ну а фора в 1-2 секунды для нападающего в такой молниеносной атаке практически равносильно победе. Кальтеру нравился его протез, который не смог отнять у него грязный ирод, и который он еще ни разу не использовал в рукопашной схватке в качестве оружия. А уж железная-то рука, кто бы сомневался, будет гораздо эффективнее обычной. Что ж, вот и настала пора в этом удостовериться. А заодно взять реванш за тот досадно пропущенный удар, каким инструктор вырубил Безликого во время их предыдущей встречи. И все-таки реванш выдался несправедливым, далеким от принципа «око за око». Тогда Серый лишь коснулся шеи Куприянова кончиками пальцев, в то время как сейчас Куприянов заехал ему по кадыку от всей души. И безо всякой жалости. Железная длань врезалась в гортань инструктора не хуже куска арматуры и с хрустом сломала ее. Серый поперхнулся на полуслове, взмахнул руками и плюхнулся на задницу. Его рот под маской открылся, и из него стали вылетать хрипы и сипы, такие же, как те, что издавали прошлые жертвы Кальтера, которых он убивал этим приемом, но тогда еще обычной, не искусственной рукой. Не будь его рука железной, она, небось, так и чесалась бы прикончить инструктора. Однако его смерть была Безликому не нужна, поэтому из всех известных ему смертельных ударов он нанес противнику тот, какой не убивал сразу, а давал жертве отсрочку. Недолгую, до тех пор, пока в ее легких не закончится воздух. Но этого времени Серому хватит, чтобы отменить вручную с пульта приказ об уничтожении таймбота и добежать до лазарета. А уж в лазарете, где он окажется совершенно беспомощным, Кальтер заставит его вернуть Верданде контроль над управлением и эвакуирует ее отсюда домой. Не дать не взять, прямо как в старые, но тоже недобрые времена. Только тогда Вере было всего 13, а врагов, мешающих ей возвратиться назад в будущее, насчитывался целый взвод. «А ну-ка, дай-ка мне наконец-то взглянуть на твое лицо!» — проронил Кальтер, шагая к задыхающемуся инструктору, дабы содрать с него маску, поднять с пола и припроводить к пульту. Продолжая хрипеть, Серый засучил ногами и начал отползать к стене. Испуганная, жалкая попытка убежать. Которая, тем не менее, увенчалась успехом. Едва Кальтер наклонился над жертвой, как раздался хлопок, и она исчезла. Так же, как обычно, исчезал Серый, когда не тыкал Кальтеру пальцами в шею и не лишал его сознания. «Вот же сука!» — процедил в сердцах Безликий. Он до последнего надеялся, что загнал инструктора в тупик, и что у того нет другого выхода, кроме как спасать свою жизнь в здешнем лазарете. Не выгорело. Похоже, у Серого имелась страховка даже на такой чрезвычайный случай. Чего нельзя сказать о Кальтере и Вере? Все, что им теперь оставалось, это бежать с разваливающегося таймбота, пока в нем не заклинили люки. «В чем дело, дядя Костя?» — спросила Верданди, не успев понять, что стряслось у нее за спиной. «Хотел задать кое-кому взбучку», — пробурчал Кальтер. «Но кое-кто оказался слишком скользким и опять улизнул». «Ведешь себя прямо как мальчишка», — упрекнула его Вера, после чего тяжко вздохнула, оставила непослушный пульт в покое и, опустив руки, горько подытожила. «Все без толку. Можно было вообще не дергаться. Раз твой инструктор так легко взломал систему, надо думать, вред от его вмешательства стандартными методами не устранишь. Ничего не попишешь. Опять мы с тобой в полном проигрыше. Ладно, не будем зря терять время. Хватаем ранцы и уходим отсюда». Если бы мы не поймали пожирателя за 2 здешних месяца, то, согласно протоколу, нам следовало вернуться на контрольный доклад в ИТИ, сообщила Верданди, когда они с дядей Костей покинули крышу и спустились обратно на разгромленный этаж. «Мы здесь пробыли всего-навсего 3 недели, так что ждать поисковую команду нам придется еще долго. А на помощь твоего Серого, видимо, рассчитывать больше не стоит. Особенно после того, как ты дал этому хакеру в морду». «На такие мелочи он вряд ли обидится», — отмахнулся Кальтер, хотя и не был до конца уверен, что его попытка убить инструктора останется безнаказанной. «Разве ученый обижается на подопытную крысу, когда она кусает его за палец? Но чтобы крысу угостили сыром и выпустили из лабиринта, она должна оправдать надежды ученых. Вот только нам радовать их пока совершенно нечем. А порадовать бы не помешало. Ведь если их история про Покали правда, все может обернуться для нас гораздо хуже, чем сейчас. Оружие — это мелочи. Его мы можем раздобыть уже сегодня. Гораздо хуже обстоят дела с информацией. Грязный Ирод наверняка получил от Серого в подарок очередную подсказку и рванул в погоню за Танатом. Но вот в каком направлении движется Танат, хотелось бы знать. Если бы нам были известны места, куда он приходит на водопой». «Таких мест слишком много, дядя Костя», — покачала головой Вера. искусственные озера в парках, водочистные станции, гидроузлы, не говоря о сотнях бассейнов, из которых не слили воду. За 3 недели разбросанные нами по Дубаю станции слежения за крупными движущимися объектами редко фиксировали бичехвоста 2 раза у одного водоема. И все-таки есть одно место, куда он в последнее время зачастил. Это искусственный остров Пальма-Джумейра, что находится в 4 километрах севернее отсюда. Там мы и планировали через неделю устроить ему ловушку. Знаешь, где это? Разумеется, Кальтер знал, где находятся и Пальма-Джумейра, и Пальма-Джебель-Али, и строящаяся Пальма-Дейра, и целый архипелаг, названный незатейливо «Мир», поскольку все его островки располагались в порядке, напоминающем сверху карту мира. Модное созидательное увлечение, охватившее местных нуворишей в начале 21 века, породило близ Дубайского побережья множество искусственных островов всевозможных форм и размеров. Это позволило расширить береговую территорию для строительства престижных жилых районов с видами на море, а заодно добавило и без того современному городу немного футуристической экзотики. Поскольку ранец с остатками пластиковой взрывчатки, детонаторами и другим вспомогательным оборудованием уцелел, во время схватки с Иродом вещи Кальтера находились внутри таймбота, он достал ПДА и нашел на карте пальму Джумейра. При взгляде сверху она действительно напоминала упавшее в Персидский залив гигантское пальмовое дерево с толстым стволом и симметрично раскинувшимися в стороны 16 длинными листьями. Волнорезом для такого сложного прибрежного сооружения служила группа из 3 продолговатых островов, возведенных вокруг главного в виде подковы. Роль корней, что связывали ствол пальмы с берегом, играли 3 моста и монорельсовая линия надземки, проложенная по всему острову. Строительство на нем началось еще 10 лет назад, поэтому сегодня там почти не осталось свободного пространства. Раскидистые ветви удерживали на себе частные особняки. На стволе и окраинных островах выросли многоквартирные дома и отели. Даже по местным меркам место являлось уникальным. Вот только чем оно могло привлечь Таната, было решительно непонятно. Пожиратель постоянно приходил сюда. Верданди указала на верхушку дерева, напоминающую трезубую корону. Ничего особенного тут нет, только въезд в подводный тоннель, что связывает пальму с окраинным мостом, и мост монорельсовой дороги, ведущей туда же. Ширина протоки невелика, 350 метров, если плыть по прямой. Но Танат, насколько мы знаем, плавать не умеет. «Однако вымокнуть не боится», — отметил Безликий. «А иначе стал бы он соваться вглубь мокрой половины». Пальма Джумейра, другие острова, а также полукилометровая прибрежная полоса Дубая входили в так называемую «мокрую половину» — территорию, куда буря несла с моря тучи соленых брызг. Поэтому там постоянно лил дождь. Трудно было сказать, что лучше — он или колючий песок, досаждающий людям на юго-восточной половине аномальной зоны. Безликий еще не заглядывал в те края, не было необходимости, и потому пока лишь предполагал, с какими неприятностями они с Верой могут там столкнуться. А идти туда придется, ведь это была единственная зацепка, способный помочь им напасть на след Таната и, не исключено, грязного Ирода. «И чем же, по-твоему, привлекает это место пожирателя гигантов?» — спросил Кальтер, продолжая изучать карту. «Еще один Пакаль?» «Как-то сомнительно. Хотя после всего, на что мы сегодня насмотрелись, такая версия не лишена смысла». «Не лишена», — согласилась Вера. «Но, возможно, этому имеется более простое объяснение. Танату нужен не Пакаль, а рыба». «Рыба?» — удивился Кальтер. «Да разве бичехвост рыбак? Ведь он даже не умеет плавать. А если бы умел, какую рыбу он выловит в той лагуне? Чтобы прокормить себя рыбой, ему нужно охотиться на акул, не меньше». «Ты угадал, дядя Костя!» — ничуть не смутившись, закивала Верданди. «Именно на акул! Взгляни вот сюда!» Она ткнула пальцем в окраинный остров, что лежал через протоку от пальмовой верхушки и куда вели подводный автомобильный тоннель и монорельсовая магистраль надземки. Это отель «Атлантис», а рядом с ним аквапарк, где кроме водных аттракционов есть также всякая морская фауна, в том числе акулы и дельфины. Пожиратель гигантов уже взял на себя ответственность за резню в зоопарке и на конюшне ипподрома. Он, хищник, чует места скопления крупной живности и наверняка унюхал через протоку еще одну подобную кормушку. «Все ясно. Видит око, да зуб не имет», — заключил Кальтер. «А искушение столь велико, что заставляет зверя возвращаться на пальму в надежде найти какой-нибудь способ перебраться через протоку. И почему он еще не воспользовался тоннелем?» потому что сегодня тот полностью затоплен. Ферданди знала ответы на этот вопрос. Мы проверяли. Очевидно, хозяева Атлантиса убили этим сразу двух зайцев. Во-первых, сэкономили деньги, поскольку при непрерывном ливне воду из тоннеля также приходилось откачивать непрерывно, что с учетом его протяженности занятие явно не дешевое. А во-вторых, затопленный тоннель не позволяет достичь острова мародерам, тем, кому неохота плыть туда в такой шторм на лодке. Разумное решение. А что с монорельсовым мостом? Ширина эстакады всего-навсего 5 метров. Раньше мы предполагали, что бичехвост попросту боится идти над водой в бурю по такой узкой тропе. Но поглядев, с какой ловкостью он забрался сегодня на верхний этаж небоскреба, я уже так не думаю. Возможно, на сытый желудок Танат на это и не осмелился бы. Но с голодухи вполне мог рискнуть. И почему-то до сих пор не рискнул. Рискнул бы, умея он мыслить глобальней. Присмотревшись к карте, Безликий понял, что помешало хищнику добраться до жертв этим маршрутом. Посмотри на надземку и найди ближайшее к протоке место, где тварь могла бы взобраться на эстакаду. Ближайшее. Ведя пальцем по интерактивному дисплею, Вера начала неторопливо двигать изображение так, чтобы поочередно осмотреть все участки магистрали. Ближайшее. Только вот тут. Станция Пальмовая аллея. От нее до протоки 2 с лишним километра. Вот и весь секрет, подытожил Кальтер это картографическое исследование. От Пальмовой аллеи до любимого берега Таната и дальше магистраль проложена на такой высоте, на какую ему не подпрыгнуть. Привлекаемый запахом рыбы хищник выходит к протоке, видит переправу, но элементарно не может по ней пройти. Человек бы на его месте вернулся на 2 километра назад, к станции, и взобрался на эстакаду там. Мозг же зверя устроен иначе. У него великолепное чутье и инстинкты, но логическое мышление слишком примитивно. Если бы в момент, когда он искал переправу, станция надземки попалась ему на глаза, он бы сообразил, что нужно делать. Однако до тех пор, пока Танат не появляется на берегу, он, скорее всего, даже не догадывается, что по пути туда прошел мимо лестницы, которая помогла бы ему решить проблему. Даже если он всякий раз видит эту лестницу, то не придает ей значения, поскольку не способен планировать так далеко вперед. «Зато мы способны. И здесь у нас перед Танатом имеется огромное преимущество», — заметила Верданди. Но в словах ее звучала не радость, а лишь горькая ирония. «Только вот ведь парадокс. У него, глупца, в данный момент есть Покаль, а у нас, умников, нет». «Тем не менее, если мы перестанем брюзжать и займемся делом, наше преимущество перед Танатом может оказаться не только на словах». Кальтер, в отличие от Веры, говорил увереннее и явно не был расположен к сарказму. «А если то же самое, о чем ты мне сейчас рассказала, инструктор не расскажет Ироду, у нас появится преимущество и перед ним. Благодаря тебе, милая, мне в руки пришла довольно ценная карта. И чем раньше мы ее разыграем, тем лучше. Так что, вполне возможно, гибель твоих товарищей в итоге окажется не напрасной, и ты еще вернешься домой с победой». «Мне бы твою уверенность, дядя Костя», — вздохнула Верданди. «Можно даже не всю, хотя бы 5%. Думаю, мне бы и этого сейчас более чем хватило». «Ну ладно, как прикажешь. Не буду больше брюзжать, а буду делать все, что ты мне велишь. Итак, с чего начнем?» «Предлагаю для начала ограбить один из ближайших банков», — ответил Кальтер, чей тон по-прежнему оставался совершенно серьезным. «Тот, что покрупнее. А дальше как карта ляжет». «Замечательно», — воскликнул Верданди. «Только ограбление банка в списке моих дисциплинарных проступков для полного счастья не хватает. И зачем нам вдруг понадобились эти архаичные бумажные деньги? Что ты собрался на них покупать?» «Деньги в этом мире решают половину проблем. Причем даже тогда, когда ты ничего на них не покупаешь», — глубокомысленно ответил Кальтер. «А другую половину проблем что решает?» «Оружие, разумеется, из которого при этом тоже совершенно не обязательно стрелять». «Боюсь, я плохо тебя понимаю, дядя Костя». «Ничего, скоро поймешь. Ну так что, есть предложение, куда мы можем нанести наш недружественный визит?» «А тебе обязательно нужны деньги? Что скажешь насчет драгоценных камней?» «Да без разницы. В принципе, сойдут и камни, лишь бы только это была серьезная контора, а не обычная ювелирная лавка». «Серьезнее не бывает. Тебе повезло. Здесь совсем недалеко, практически за углом, лежит целая гора таких камней. А в придачу к ней батальон вооруженной охраны. Я, правда, не уверена, перепадет ли нам там что-нибудь. Но если ты задался целью втянуть нас в новые неприятности, там мы их найдем, гарантирую».